Иногда он приносит Кротову газеты и подолгу разговаривает с ним. Но что в том плохого, если их бригадир живет не одной заботой о пайке? «Я бы за вас похлопотал, но надо сначала убедиться, что вы не против нас и не враг». «Враг?» Белоглазов сосредоточенно наморщил лоб. «Да разве тут много врагов? Но если посчитать заключенного их бригады Милевского, в котором много озлобленности, не скрывает своего возмущения Гурунидзе. Но почему-то о них уполномоченный даже не заикнулся, хотя грузин больше всех болтает. Научиться читать мысли по отдельно оброненным словам. А там откроется дорога не только в геологическую службу. Неужели уполномоченный посчитал, что он готов схватиться за любую соломинку? Какая же мерзость! За кого он его принимает?» Анатолий схватился за голову и прикусил губу. Загрохал дровами Кротов. «Ну что, бывший, крутитесь? Идите погрейтесь, пока свободно еще горит», — проговорил он, посмеиваясь, и покосился на нары. Люди уже спали. У второй печки сидело трое, докуривая общую самокрутку. Белоглазов подошел и сел рядом. «Напрасно мучаетесь. Предложили, или соглашаетесь, или сразу отбой. По мне так лучший бывший кандидат, чем какой-нибудь прохвост», — заговорил он весело. «Откуда вам известен мой разговор с уполномоченным?» — вспыхнул Белоглазов. «Догадаться не мудрено. Я же стреляный воробей. Удивляться тут нечему. Служба есть служба. Она была и будет. Важно, чтобы выполняли ее люди, не утратившие порядочность». «Но почему он предложил это мне?» «Почему вам?» — Кротов улыбнулся. «Вы инженер, бывший кандидат, человек молодой, попавший впервые в жизненную бурю. Фигура самая распространенная, так сказать, представитель большинства интеллигенции. Предложение заманчивое». Легкость тона, с каким говорил Кротов, обидела Белоглазова. «И вы могли подумать...» — перебил он его с возмущением. «Тогда я не говорил бы с вами. Я вижу, вам нужен совет», — посмотрел на него мягко Кротов. «Да». Анатолий Белоглазов рассказал, о чем с ним говорили в оперотделе. «То, что вы отреклись от друзей, может быть, не совсем правильно. Теперь забудьте думать об участии в вашей судьбе. Любая ложь – это уголок для паутинки. А как поступить, решайте сами». Кротов похлопал его по плечу и ушел. В этот день Белоглазов особенно устал. Кружилась голова, перед глазами плыли радужные пятна, да и бушлат стал чужим, широким. Кротов шел рядом и разговаривал со стариком. Анатолий не прислушивался, улавливая лишь отдельные фразы. Они говорили что-то о дополнительных довесках, выносимых тройкой НКВД под Дальстрою малосрочником с 58-й статьей. Мороз опять спал, и шел сухой мелкий снег. Недалеко от проходной стоял домик охраны. Рядом с крылечком чернела помойка, и тут же, скатившись вниз, валялась Олинде голова. Эта смеющаяся безгубая голова произвела на Белоглазова потрясающее впечатление. Ночью ему снились целые пирамиды голов. Он проснулся в холодном поту, встал, напился воды и снова лег. И только закрыл глаза, как снова увидел себя в колонне. Вот уже развод подходит к домику, и душа замирает. Не утащил ли кто? Нет, тут. Вон она, только присыпана снегом. Тагиров задержался у вахты. Лучшего и не надо. Одним прыжком он у свалки. Даже удивился, как ловко у него получилось. Он тянет изо всех сил. «Но что такое?» — слышится голос Сергея. «Не трогай, моя!» Им овладевает ярость. Он рвет, тянет. «Ложись, стрелять буду!» Это уже голос Тагирова. Он падает в снег и старается громко крикнуть, как тогда Кротов. но кто-то сдавливает горло.